Глава 6. Кошмары порой воспринимаются на редкость странно. Ваше тело и разум как будто разделяются, и вы перестаете быть цельной личностью. Тело продолжает делать то, что необходимо для выживания: есть, переваривать съеденное, спать и так далее, в то время как ваш мозг продолжает разделяться на отсеки, раскладывая по ним то, что необходимо осмыслить сейчас, и то, с чем следует разобраться позже, когда вы будете мыслить здраво. Марин жила в душном онемении так долго, что вспышка гнева застала ее врасплох. Словно некая ее ипостась пробудилась после глубокого сна. Ощущение покалывания в онемевших членах болезненно, однако оно полезно, поскольку напоминает о том, что вы еще живы. Марин отправила Сэйди сообщение. «Сегодня не появлюсь. Нужно время, чтобы прийти в себя. Не беспокойся, я в порядке». Сэйди ответила мгновенно. Ей, наверное, не терпелось узнать, что Марин сообщили в офисе детектива. Но она не будет спрашивать. «Я в порядке» — это все, что ей сейчас нужно знать. Сэйди — одна из немногих, кому Марин доверяла. «Понятно. Я все устрою. Береги себя». Сэйди прицепила к сообщению фотографию своей дочки, Эбигейл, в комбинезончике с розовым слоном, подаренным Марин в прошлом месяце на ее первую годовщину. Фотки Эбби всегда вызывали у Марин улыбку, и она послала в ответ сердечко. В кои-то веки дождь прекратился, поэтому она, опустив боковое стекло машины, вдохнула свежий весенний воздух. Значит, впереди у нее свободный день, но ей хотелось лишь скорее добраться до дома. Их дом в районе Капитолийского холма не походил на шикарный особняк, но при своей общей площади, около 400 квадратных метров, он выглядел потрясающе красиво. Капитолийский холм — один из самых популярных ночных развлекательных районов Сиэтла. В 2009 году они купили развалины, заново отстроив их снизу доверху, продолжая ютиться в крошечном доме с двумя спальнями в жилом районе Королевы Анны. Сейчас они сдавали его в аренду. Их прошлый дом стоил чуть больше миллиона баксов, а нынешний — более 5. Всегда полезно знать реальные рыночные цены, даже если вы не помышляете о продаже. Проехав по подъездной аллее в гараж, Марин вошла оттуда в дом по коридору, ведущему прямо в кухню. Когда здесь жил Себастьян, этот коридор всегда бывал в чудовищном беспорядке. Башмаки, туфли, игрушки, худи и варежки, потерявшие пару, были постоянно разбросаны по полу, хотя их сыну отвели личный шкаф с вешалкой, где его вещи могли храниться в порядке. На шкафчике даже имелась табличка с его именем. Одна из ее клиенток, вдобавок связавшая ему тот самый свитер с оленем, сделала им подарок, написав идеальным витиеватым курсивом имена всех членов семьи Мачадо на отполированных деревянных дощечках. «Мама, а что там за буковки?» — спросил Себастьян, когда она повесила на дверцу эту табличку. «Тут написано твое имя, Себастьян», — отступив назад, пояснила Марин, с восхищением разглядывая изящную надпись. «Какие смешные буковки!» «Это волшебные буковки». Марин подняла своего мальчика на руки и поцеловала. «Для твоего волшебного шкафчика. Там ты будешь вешать свою курточку и хранить свои личные вещи, понятно? Никто, кроме тебя, ничего не будет класть туда». Теперь и шкафчик, и вешалка всегда пребывали в полном порядке. Проходя по коридору, Марин коснулась курточки Себастьяна, Той самой, что была на нем в тот злосчастный день на рынке. Той самой, что она носила в руках. Потому что он слишком разгорячился после долгих блужданий по магазинам. Его курточка и резиновые сапожки по-прежнему оставались в шкафчике. Эту традицию психотерапевт даже советовал ей изменить. «Разумеется, Марин, вам нет нужды от них избавляться», — мягко и доброжелательно произнес доктор Чен пару месяцев назад. «Однако, возможно, вам самой стало бы легче, если бы вы не видели постоянно его вещи. Может, лучше перенести и курточку, и сапожки в его спальню? Тогда вы сможете заходить туда и видеть их только при желании, а не сталкиваться с ними всякий раз при входе в дом». «При чем тут столкновение?» — возразила Марин одновременно огорченно и непреклонно. Именно на том сеансе она задумалась о том, что ей пора заканчивать психотерапию. Во всех местах, где бывал мой сын, остались зияющие пустоты, и у меня нет желания перемещать куда-либо его вещи. Она не понимала, почему все пытаются заставить ее изменить жизнь, когда ей самой хотелось лишь сохранить ее в неизменности. Сняв туфли, Марин зашла на кухню, где пахло свежестью и чистотой. Когда Себастьян жил дома, она то и дело что-то готовила. Но больше ничего не готовит. И теперь, когда Дерека не бывало дома по несколько дней, в этом отпала необходимость. Она скучала по уютному беспорядку их семейной жизни. Даже с приходящей раз в неделю уборщицей, наведенные ею чистота и порядок недолго оставались нетронутыми. Свидетельства присутствия Себастьяна неизменно встречались повсюду. Крошки печенья на полу под столом в кухне, пятна от молока на кухонных стульях, брошенные на лестнице детали из лего и разнообразные машинки с красными колесами. Одинокий носок, застрявший между диванными подушками. За прошедший год эти вещицы исчезли. Не все сразу, но постепенно по мере обнаружения. И Себастьян уже не нарушал порядок. Именно поэтому никому не разрешалось прибираться в его шкафчике в коридоре или в спальне. Даниэлла по-прежнему приходила по пятницам, но теперь она успевала прибраться за рекордно короткое время. «Мэм Марин, вы не против, если я буду приходить раз в две недели?» Однажды, через несколько месяцев после похищения Себастьяна, застенчиво спросила Даниэлла. «Ведь в доме сейчас не так много беспорядка». «Нет-нет, продолжайте приходить каждую неделю». Марин не хотелось, чтобы молодая женщина потеряла половину ожидаемого дохода. «Убирайте все, что необходимо. Пусть даже вы успеваете закончить уборку пораньше. Я все равно буду платить вам за целый день работы». Чаще всего Даниэлла работала в наушниках, в основном слушая музыку. Но иногда она разговаривала по телефону. «Здесь больше нечего особо убирать», — услышала Марин однажды ее разговор по телефону. «Даже неудобно брать у них деньги». Марин заварила чай в большой кружке и забрала его наверх в семейную спальню, где, устроившись на огромной кровати, взяла свой ноутбук. Как и весь дом, спальня была прибрана профессионально, вплоть до идеально натянутых бамбуковых простыней. Не в первый раз Марин подумала, что могла бы считаться типичной богатой женщиной из романтической комедии Нэнси Мейерс. Нэнси Джейн Мейерс, 1949 год рождения. Известный американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Удостоенная премии «Золотой глобус» и «Оскар», а также снявшая много популярных комедий, среди которых «Ловушка для родителей», «Чего хотят женщины» и другие. Только в ее жизни нет ни романтики, ни комедии. И тут уже не до смеха. Ее втянули в настоящую трагедию. Как только ноутбук ожил, у Марин возникло искушение заглянуть на те нелегальные сайты, что так беспокоили доктора Чена. Но она решила пока отложить это. У нее появился другой интерес. Файл, присланный Ванессой Кастро, содержал в основном фотографии и записи звонков Дерека. К началу электронной таблицы детектив добавила одно замечание. «ММ. У них в журналах слишком много сообщений, поскольку они также использовали для общения разные другие приложения, типа WhatsApp или Facebook. Рекомендую просмотреть приложение под названием Shadow. Вы сразу поймете, заинтересует ли оно вас. В.К.» Марин не стала открывать это приложение. Она уже знала, для чего оно предназначено. Однажды оно всплыло в разговорах группы поддержки. И Саймон пожалел, что не имел к нему доступа до того, как его дочь пропала. Приложение Shadow — программа, позволяющая родителям читать сообщения своих детей в режиме реального времени, без ведома самих детей. Любое сообщение, отправляемое или получаемое ребенком, загружается через приложение Shadow на родительский телефон. Саймон чертовски разнервничался, обсуждая его преимущества. «Если бы у нас тогда было это приложение, Бриана по-прежнему жила бы с нами. Она могла бы, конечно, возненавидеть нас за шпионаж, но осталась бы с нами». Shadow имела спрос именно у родителей, поскольку для его работы отслеживаемый телефон должен быть оформлен на вашу фамилию. Дети обычно получают мобильники, подключенные к тарифным планам родителей. Вот почему такое приложение могло сработать на телефоне Марин. В начале их семейной жизни, когда у нее появился стабильный доход и приличный кредит, она первой завела мобильный телефон. Год спустя добавила к своему аккаунту номер Дерека, и все эти годы они пользовались общим тарифным планом. Никому из них не пришло в голову, что имеет смысл разделить тарифные планы. В общем, все это время Марин могла проверять звонки мужа. Но чего ради? Она не стала бы утруждать себя просмотром даже собственных телефонных записей, если только не сочла бы странной сумму ежемесячных счетов, чего никогда не бывало, поскольку у них безлимитный интернет и максимальный тарифный план для звонков. Марин скачала Shadow, выбрав ежемесячную подписку. Годовая ставка стоила дешевле, но она не представляла, что приложение понадобится ей дольше, чем на пару недель. Заключительная часть настройки включала в себя несколько коротких шагов для предоставления разрешения на доступ к номеру Дерека. Приложение интересовало также, хочет ли она отслеживать все сообщения Дерека или только с определенного номера телефона. Марин помедлила, обдумывая эту опцию. Как и она сама, Дерек постоянно пользовался телефоном по рабочим делам, а это означало, что он получает 1000 сообщений в месяц. Сверяясь с данными файла Кастро, Марин сосредоточенно напечатала только номер телефона его любовницы и завершила настройку. Она включила уведомления и ждала, пока приложение синхронизируется, отчасти дожидаясь также, когда закачается поток старых текстовых сообщений. Потом поняла, что не сможет узнать сообщения, отправленные до активации приложения. Досадное разочарование. Марин предпочла бы увидеть, как развивался роман Дерека с его любовницей. Вместо этого ей придется довольствоваться новостями. А они могут появиться не скоро, учитывая, что эти двое расстались в Портленде только сегодня утром. Досье Кастро на любовницу Дерека оказалось менее информативным, чем надеялась Марин. Разумеется. Частный детектив совсем недавно узнала об их романе и не знала, попросит ли ее Марин копнуть глубже. По сути, имелась лишь краткая справка о жизни этой особы. Имелись ссылки на ее Инстаграм Snapchat, Facebook и Twitter. Хотя последними двумя сетями она пользовалась редко. Когда Марин ввела ее адрес в Google карты, то определился жилой дом в университетском районе. Также выяснилось, что она на полпути к получению степени магистра изящных искусств со специализацией дизайнера мебели. До этого закончила колледж изящных искусств в Бойсе, штат Айдахо. У нее есть кот и сосед по квартире. А подрабатывала она баристой кофейни «Гринбин». Ее зовут Маккензи Ли. Фотокопия водительских прав штата Вашингтон подтвердила, что ей действительно 24 года. Рост около 1,80 м, вес 60 килограмм, каштановые волосы и карие глаза. Фотография с водительских прав, сделанная 2 года назад, отличалась от фотографий, сделанных вчера в Портленде. Нынешний цвет волос у нее бледно-розовый, оттенка сладкой ваты. Всего 24. И розовые офигенные волосы. Марин сочла бы это забавным, если бы эта интрижка не затрагивала ее семейные интересы. Обнаружились и новые фотки, не показанные в офисе. Снятые прошлым вечером длиннофокусным объективом фотографии Дерека и Маккензи в отеле «Монако». Эти двое даже не опустили жалюзи на окне, будто готовы были объявить о своей связи всему миру. Ее внешность. Теперь у себя дома, без посторонних наблюдателей, Марин могла сосредоточиться на ее внешности и позволить откровенно выразить собственные чувства. А чувствовала она ненависть. Чистую, всепоглощающую и ослепительно белую ненависть. Марин возненавидела Маккензи Ли всеми фибрами души, не задействованными в чувствах вины, печали, депрессии и ужаса. И, о боже, как же благотворна эта ненависть! Марин не догадывалась, что такие негативные эмоции способны опять вдохнуть в нее жажду жизни. Судя по записям с телефона Дерека, очевидно, что он общался с любовницей по телефону только в те дни, когда они не встречались лично. 2 месяца назад между ними не было никакого мобильного контакта целых 3 дня. Марин проверила, где Дерек был в это время. Они вели семейный календарь и старались обновлять его данные, указывая даты деловых встреч друг друга. На той неделе ее муж уезжал в Нью-Йорк для пополнения капиталовложений. 4 полных дня встреч с инвесторами на Манхэттене. Марин открыла Инстаграм Маккензи, публичный аккаунт без каких-либо ограничений приватности. Прокрутив множество выложенных фотографий, обнаружила кучу снимков за ту самую неделю. И среди них, приглушенные фильтрами мягкого фокуса, живописные доказательства их поездки в Нью-Йорк. В виде фотографии Маккензи на фоне Empire State Building и Рокфеллеровского центра. Искусно срежиссированная фотография застывшего горячего шоколада в легендарном кафе Серендипити-3. Серендипити-3 — кафе, основанное в 1954 году. Оно также служило бутиком, продающим единственные в своем роде модные и художественные предметы, и пользовалось популярностью у известных художников и деятелей популярной культуры, например, Мерлин Монро. А вот она взирает умильным взглядом на фирменную сумку от Dolce & Gabbana в магазине Bloomingdale. Bloomingdale — американская сеть универмагов, основанная в 1861 году. Фотография возле Бродвейского театра Ричарда Роджерса, где она ликующе показывает 2 билета на Гамильтона. Театр Ричарда Роджерса, расположенный на одноименной улице назван в честь американского композитора Ричарда Чарльза Роджерса 1902-1979, написавшего также музыку к 40 бродвейским мюзиклам. Его музыка оказала серьезное влияние на музыкальную культуру США. «Гамильтон» — популярный американский мюзикл о жизни государственного деятеля США Гамильтона. 1755-1757-1804. Мляцкий Гамильтон. Марин еще не видела этот мюзикл. Она не обнаружила ни одной совместной фотографии, хотя заметила кое-что знакомое на одном селфи, сделанном в последний день на пароме до Стейтен-Айленда. На этом снимке на фоне статуи Свободы запечатлелась улыбающаяся физиономия с развивающимися на ветру розовыми волосами. Ее плечи обнимала рука. Мужская рука. Обручального кольца нет. Рукава голубой рубашки закатаны до локтя. Предплечье покрыто тонким ворсом золотистых волос. А на запястье поблескивает Ролекс. Даже без Ролекса, ее подарка на день рождения, Марин узнала бы его руку где угодно. Эта рука поддерживала и любила щекотать ее. На этой руке она порой засыпала. Марин физически помнила эту руку. Помнила все ее мышцы и вены. Ощущение ее мягкого прикосновения к своей щеке и запах кожи. Чистый, мускусный, мужской. Фотографию сопровождала подпись. Первое путешествие по Нью-Йорку с сумкой от Дольче Габбана. Смотрите, как я веселилась там. Спасибо, статуя Свободы и Бэй. Бэй? Что, черт возьми, такое Бэй? Марин погуглила и выяснила, что, согласно городскому словарю, это термин нежности. Он может означать «детка», «милашка» или аббревиатуру «before anything else», то есть «прежде всего». Очевидно, что никому старше 30 лет не пришло бы в голову использовать такое слово. Эта фотография набрала более 1000 лайков и несколько десятков комментариев. Приятели Маккензи спрашивали одно и то же. «Кто этот таинственный парень?» Или «Кто такой Бэй?» Она ответила только одному человеку, но без слов, с помощью улыбающихся смайликов с высунутым языком. Если кровь человека способна закипеть, то у Марин она воспламенилась. Ее температура подскочила так высоко и стремительно, что она невольно подумала, не начался ли у нее жар. Но как бы странно это ни звучало, всегда полезно знать, кто именно пытается разрушить твою жизнь. У человека, похитившего Себастьяна, нет лица. Зато оно есть у женщины, пытающейся украсть ее мужа. Телефон издал совершенно незнакомый рингтон, заставив ее слегка вздрогнуть. Проснулось приложение Shadow. Значок уведомления рядом с иконкой приложения показывал, что поступило одно новое сообщение. И Марин с бьющимся сердцем открыла его, страшась того, что там могло быть, но все-таки заставив себя прочитать его. Она добавила Маккензи в список контактов этого приложения, так что ее имя появлялось там так же, как и на телефоне Дерека. Поезд приехал на 10 минут раньше, так что успела на работу вовремя. Ура! У нас суперлюдно. Завалено клиентами. Ах, уже скучаю. Напиши мне позже. Марина облегченно вздохнула. Не так уж плохо. Эта девица могла бы выдать нечто более откровенное в сексуальном плане. Хотя, если поразмыслить, ее послание похоже на легкомысленный повседневный трёп, каким она могла бы обмениваться со своим парнем. Внезапно Марина осознала, что должна увидеть ее лично. Она отлично знала, где находится Грин Бин. Точно помнила, как как в юности частенько заглядывала туда выпить кофе. Она могла отправиться туда прямо сейчас, представиться этой шлюхе, встретиться с ней лицом к лицу, устроить скандал, опозорить перед коллегами, выцарапать ее наглые прелестные глазенки. Идея сама по себе ужасна. Марин понимала, что сейчас в ней бурлит изрядное количество кофеина и накачанного яростью адреналина. Поэтому, возможно, теперь не лучший момент для публичного скандала с молодой любовницей мужа. Лучше подождать возвращения Дерека. Сначала поговорить с ним, узнать его точку зрения, выяснить, как он относится к этой девице. Может, между ними нет ничего серьезного? Может, отношения ограничиваются просто сексом? У мужчин же есть потребности, как сказал вчера милый Саймон. Без обид. Но пошел ты подальше, Саймон. Не давая себе времени подумать, Марин запрыгнула в машину. А когда выезжала из гаража, пришло сообщение от Села. Жива еще? Тормознув, Марин быстро набрала ответ. Такой живой я уже давно не была.